Глава 15. Расплата Квиолар пришла быстро. Уже на подходе к дому девушку начало мутить. От былого веселья не осталось и следа, и все, что она могла, это только глухим голосом жалобно стонать. «Мне плохо». Едва успел дотащить ее до уборной, подохи и ахи, дожидавшиеся нас миссис Шонс, как, обхватив постамент руками, она принялась бурно и продолжительно звать Борю, как я это называю. Избавившись от беспокойной ноши, я утер честный преподавательский пот и пошел на кухню, где для себя попросил чаю, а для чересчур налакавшейся крепких спиртных напитков студентки емкость с водой побольше, в которой я щедро намешал соды и соли. «Эх, девку развезло!» — покачала головой бабка. «Небось, раньше ты не употребляла. Чё нажралась-то? Альважа какая под хвост попала?» Мы с ней удобно устроились за кухонным столом. К паре кружек чая она откуда-то достала вязанку бубликов, и мы на пару принялись с аппетитом их поглощать. «Молодая еще!» — ответил я слегка невнятно, чавкая бубликом. «Мера не знает». «Так и не пила бы», — категорично заявила хозяйка. Подумав, сходила еще за вареньем. «Да не получится это, не пить. Студенческий коллектив он такой, много соблазнов и интересов, а в голове еще ветер гуляет», — ответил я, пробуя варенье и одобрительно качая головой. «И держать не вариант. Сорвется, вообще в отрыв уйдет. Поэтому лучше уж так. Зато в памяти отложится, что если много пить, то будет плохо». Тут булькающие звуки из туалета доноситься перестали, и в коридоре, пошатываясь и держась за стенку, появилась бледная, как смерть, Альтина. Увидев ее, я отряхнул руки, поднялся и со словами «рано еще» понес к ней свой фирменный раствор. «Пей!» — всучил ей ковшик с мутной жидкостью. Та хлебнула, но тут же закашлялась. «Пей, говорю!» Заставил ее выхлебать с пол-литра, затем нагнул обратно к уходящему в городскую канализацию отверстию и приказал: «А теперь два пальца в рот!» Благо, объяснять, для чего и как это делать, не пришлось. Справилась сама. Виолар скрутила спазмом от нового приступа рвоты, и остатки праздника снова полетели вниз. Кое-как отдышавшись, она попыталась уйти, но я безжалостно заставил ее еще дважды повторить процедуру, пока не убедился, что желудок промыт окончательно. «Почему мне так плохо?» — простонала она, пока я вел ее, шатающуюся и запинающуюся, держа за плечи, по лестнице до ее комнаты. «Потому что до этого было слишком хорошо», — ответил я. «Баланс, понимаешь? В природе все стремится к балансу». А потом меня накрыло острым чувством дежавю. Учился я сам на историческом, и как-то исторически так сложилось, что большинство на потоке было девчонок, а пацанов — мало. Понятное дело, от этого никто особо не страдал. Наоборот, было не только из чего выбирать, но и не единожды этот выбор делать. Поэтому и пьянок с однокурсницами, и пьяных однокурсниц я навидался предостаточно. Точно так же и отпаивал их, и до дому доводил. Если то была родительская хата, то сдавал родителям на руки, а если комната в общаге, то сгружал соседкам. Ну а что поделать, груз социальной ответственности не давал бросить их просто так. Я же мужчина, а значит, априори тот, кто всегда и за все отвечает. Чего только не наслушался. И пьяных извинений, и признаний в любви, произносимых заплетающимся языком. Даже несколько предложений интимного характера получал, если можно так назвать, когда девушка требует, чтобы ты ее непременно трахнул. Но спать с пьяной я для себя считал неприемлемым, потому что оно же, извиняюсь за выражение, бревно бревном. Тем более, что и трезвы хватало. Порывшись в карманах мантии девушки и достав ключи, отпер дверь, довел до кровати, куда и уложил. Виолар со стоном раскинулась на кровати, а затем пожаловалась, беспокойно ворочаясь. «Все кружится, двигается». Вспомнив анекдот, я посоветовал: «А ты за пол держись». Та поползла к краю и опустила вниз руку. Слабым голосом произнесла: «Спасибо». «Пожалуйста», — хмыкнул я, после чего, оставив девушку отсыпаться, пошел к себе. Время было позднее, а завтра еще занятия вести. Несколько дней Виолар старалась мне на глаза не попадаться, что было смешно, учитывая, что в академии мы встречались все равно. Пока однажды не постучалась вечером ко мне в комнату. Я сидел за столом при свете магической лампы, штудируя одну из книг библиотеки и раздраженно записывая на отдельный лист те вопросы, которые у меня появлялись по мере ее чтения. Особенно угнетало, что, пытаясь ответить на одни вопросы, я тут же плодил другие, потому что такое ощущение, что просто не существовало литературы, не имевшей серьезных пробелов в материале. Причем чувствовалась искусственность этих лакун. «Да, войдите!» — громко произнес я, и на пороге показалась опустившая взгляд в пол девушка. Легкий румянец играл на ее щеках, а пальцы нервно теребили ткань мантии. «Хотела что-то спросить, Альтина?» — спросил я, но та только отрицательно покачала головой. «Нет, профессор, только хотела извиниться за тот вечер, когда вы меня...» «Пустое!» — махнул я рукой, не дослушав фразу. «В следующий раз просто соизмеряй количество выпитого со своими возможностями, и все будет нормально». «Просто мне так стыдно!» — тихо произнесла она. «Вам пришлось меня нести, и потом тут...» «Да, и я очень надеюсь, что это было в первый и в последний раз», — наставительно ответил я. «Делать мне больше нечего, пьяных студенток по домам разносить». «Никогда! Такое никогда!» С жаром произнесла Виолар. Пару секунд помялась на пороге, а затем, еще больше покраснев, снова извинилась и убежала к себе. «Ох уж эти первокурсницы!» Пробурчал я себе под нос, вновь возвращаясь к книге. «Итак, на чем я остановился?» «А, вот. В расчете перехода магической энергии число пси считается неделимым». «Почему неделимым? Откуда неделимым? Кто это установил? Где хоть какое-то объяснение, откуда это число пси взялось? И где, собственно, значение этого числа?» Зарычав, со злостью книгу захлопнул и отбросил подальше. «Будь я математиком, может, сам бы допер, что тут к чему и чего не хватает». Больно, чем дальше углублялся, тем больше все это напоминало пресловутый физмат, как его описывали мне мои коллеги с кафедры прикладной математики. Но я-то, блин, историк! Да, к слову, всегда к физмату испытывал чувства, близкие к отвращению, а тут внезапно стало даже интересно во всех этих формулах копаться. Похоже, тоже толика вальдемаровского влияния сказалось. Но тотальный некомплект необходимых знаний заставлял испытывать строго негативные эмоции. Резко поднявшись, со скрипом отодвигая стул, я пробормотал. «Надо подышать воздухом». Вышел из-за стола, и надо же было такому случиться, что краем мантии зацепился за ручку выдвижного ящика. Раздался треск, и, посмотрев туда, я увидел прореху сантиметров в 5 длиной. Правда, порвало только внешний слой, подклад не пострадал. Но все равно этот несчастный клочок теперь болтался на самом виду. На бедре сбоку. Не заметить его было невозможно, а ведь это была моя последняя мантия. И тогда, когда проблемы с финансами так и не решены, было отчего расстроиться. Повздыхав, я подтянул место порыва к себе, прикидывая, как его половчей зашить, чтобы не так заметно было. Как внезапно увидел, что между тканью и подкладом что-то есть. Будто клочок бумажки, по цвету почти не отличавшийся от самой ткани. Попробовал подцепить его и втянуть через дырку, но тот оказался как-то приклеен к подкладу и вылезать не хотел. Мантию было жалко, но любопытство было сильнее, поэтому я надорвал ткань еще, пока не смог вытащить бумажку через дыру вместе с подкладом. «Наследнику владетеля в час, когда ночное светило встанет ровно над третьей башней, откроется путь...» С некоторым трудом прочитал я написанный текст. Там дальше было еще что-то, видимо, про то, что это за путь. Но чернила слишком потекли и стали совсем нечитаемые. «О как!» — пробормотал я, чеша затылок. «Это что, получается, у меня персональный квест появился?» Правда, я припомнил историю этой мантии, рассказанную Пафнутием, и желание бежать искать эту третью башню слегка подпропало. Если верить ему, бывшего владельца что-то выжило, как мокрое полотенце, так пропитав кровью мантию, что отстирать не смогли, и решили покрасить в красный. Незавидная участь, с какой стороны ни посмотри. Поэтому бумажку я тут же тщательно от приклада отодрал, а затем сжег прямо в ладони, вызвав небольшое пламя. Ну его нафиг так рисковать. Опять же, текст я и так запомнил. Если мне вдруг расхочется жить спокойно и потянет искать приключения на собственную задницу. Так и порешив, я пошел за ниткой с иголкой, чтобы залатать мантию. Но мыслями нет-нет, на текст записки перескакивал. Очень уж было интересно, что это за наследник и какого владетеля. «Все на месте?» Задал риторический вопрос Ботлер, оглядывая трех остальных одногруппников, и сразу же продолжил. «Тогда первый сбор нашего отряда по защите Академии от темных сил объявляю открытым». Четверо парней собрались в комнате Тара, сына графини Честер. Графиня отсутствовала, уехав по каким-то своим делам, и юный господин был здесь полновластным хозяином. А поместье было большим, стены толстыми, и можно было не бояться, что их кто-то подслушает. Сам Тар располагался в кресле. Маршош с Авсаном уселись на широкую кровать, а Барри, единогласно выбранный главой их небольшой группы, стоял посреди комнаты, заложив руки за спину. «Может, не отряд?» «Что?» — посмотрел Барри на подавшего голос Маршуша. «Ну, может, не отряд назовем?» — снова произнес тот. «А как?» — нахмурился Ботлер. «Ну, например, орден?» — предложил парень. «Или союз?» «Хм, а что?» — поддержал его хозяин комнаты. «Звучит лучше. И не защиты Академии от темных сил, а, например, какого-нибудь магического животного, феникса». «Союз феникса?» — переспросил, подняв брови Барри. «Ну да», — немного смутившись, ответил Тар. «Или орден феникса?» «Орден пениса», — произнес Авсан и ехидно захихикал. «О боги, и это будущие маги!» — покачал головой Ботлер. «Да ладно, смешно же!» — ответил Авсан, улыбаясь. «А может, просто Орден Света?» «Такой есть!» — прогудел Маршуш. «В княжестве Ротея». «А Союз Света?» «Союз Света не помню», — почесал затылок парень. «Лучше давайте назовемся Мстителей!» Выпрямившись в кресле, оглядел загоревшимся взглядом всех будущий граф. «И коротко, и весомо. Месть — это неблагородно», — поджав губы, ответил Авсан. «Тогда благородные мстители?» «Не», — вклинился Маршуш. «Мстить некрасиво. Мы не мстим, а воздаем по заслугам». «Мы воздаятели». «Эй, хорош, мы тут за другим собрались». Попытался образумить остальных Барри, но разыгравшуюся фантазию парней было уже не остановить. «Принудители! Остановители! Прекратители! Заключители!» «Нет!» — вскричал внезапно вскочивший на ноги Тар. «Все не то, и я придумал!» Он снова оглядел остальных. «Мы же не просто отряд, мы же тайный отряд, можно сказать, секретный!» «Ну да!» — закивал Маршуш. «Значит, у нас не должно быть названия. Мы будем просто отряд, или орден, или союз». «Хм, а что?» — произнес Авсан. «Годно, я согласен». «И я?» — присоединился к нему Маршуш. «Так отряд, орден или союз?» — раздраженно переспросил Ботлер, которого эта лишняя болтовня порядком уже достала. «Союз», — произнес секунду подумав Тар. «Союз». Кивнул, поднимаясь с кровати, Авсан. «Союз!» — вторил им Маршуш. «Да здравствует Союз!» — кисло произнес Барри. «Ну, раз с названием определились, пора выбрать нам всем прозвище!» Перебил его с предвкушением в голосе сын графини. «В тайной организации все должны быть строго по прозвищам!» «Чур я белый плащ!» «Нет, я белый плащ!» «Нет, я!» Заспорили меж собой трое, а Ботлер обреченно принялся биться головой о стену, приговаривая: «Твою мать, твою мать, твою мать!»